Глава 15. Почувствовав движение, открыл глаза и невольно улыбнулся, встретившись взглядом со своей кошечкой. Хитрая нахалка села ко мне на живот, уперевшись передними лапками мне в грудь. «Ну привет, сладкая!» Почесывая ее по загривку, как она любила, прошелестел я охрипшим после сна голосом. Кошка, довольно замурлыков, выжидающе посмотрела на меня, словно хотела что-то сказать, затем фыркнула, уставившись взглядом чуть правее. Заинтересовавшись, повернул голову и тут же уткнулся в сладко пахнущую макушку куколки. От неожиданности стало даже нечем дышать. Кристина лежала сбоку, пристроившись ко мне вплотную, обхватив мое предплечье своими руками. Неожиданно, но приятно. Обычно она не особо любила объятия, предпочитая спать на своей половине кровати. Обычно я был тем, кто не терпел прилипчивости после секса. Что-то было не так с этой куклой, с Кристиной. Вчера явно намечался нервный срыв, видимо, один из многих, который она глушила таблетками, пытаясь контролировать свои эмоции и не давая себе срываться. Но я не мог позволить ей и дальше быть роботом. Я хотел узнать ее настоящую, настолько, что даже согласился на предательство. Конечно, дело было не только в кукле Тине, я также думал и о своих интересах. Если бы не хотел предавать Висхожего, ничто бы меня не остановило от того, чтобы перерезать глотку Арману и тому старику. А куколку я бы нашел способ усмирить. Но то, что я обнаружил несколько дней назад, не давало мне покоя, полностью изменив мое отношение к Висхожеву. Признаю, что я бандит, зверь, убивающий ради наживы, но даже для меня было слишком то, что я обнаружил. Я всегда знал, что Тимур беспощаден, не жалея ни женщин, ни мужчин. Для него не было разницы между полом противника, но то, что он сотворил с собственной дочерью, было за гранью моего понимания. К животным относятся лучше, чем он отнесся к собственной крови и плоти, позволив сотворить такое своему дружку с несовершеннолетней. «И тебе приветик, гадина!» – сонным голосом прошептала Кристина, явно обращаясь к моей кошке. «Что за детский сад, ей-богу? Может, хватит?» Спросил я, встречаясь с ее голубыми глазищами. «А может, мне освободить для нее место? Дрянь явно ревнует и готова выцарапать мне глаза. Я сквозь сон чувствовал ее метающий в меня молнии взгляд», – проворчала кукла, выглядя на удивление забавной. «Со мной явно происходило что-то не то. С каких это пор я начал считать женщин милыми и забавными? Оставь ее в покое», – продолжая гладить рыжую прелесть, попросил я. «Да кому она нужна? Просто держи ее подальше от меня», перекатываясь на свою сторону и потягиваясь, от чего простынь сползла, открывая вид на ее аппетитную грудку, фыркнула Тина. Кошка-извращенка, любящая подглядывать. «Иногда меня пугает то, что происходит в твоей голове», хмыкнул я, позабавленный видом ее недовольной мордашки. Длинные, отдающие рыжиной волосы, были в полнейшем беспорядке после моих рук, напоминая, что я творил с ней на протяжении половины ночи. «Знаешь, я только что понял, что ты прототип моей кошечки в человеческом обличье. У вас даже шерстка одинаковая и глаза», – заметил я, удивляясь собственному заключению. «И вы обе изранены. Да тебе надо было в психологи идти, а не в бандиты». Вставая и натягивая поднятую с пола футболку, фыркнула Тина. «Или в писатели? Фантазии тебе не занимать». Отойдя от темы, она направилась в сторону ванной комнаты. «Приму душ, а потом жду свою таблетку», – обернулась напоследок, встречаясь со мной твердым взглядом своих колдовских глаз. «Мне нужно было во что бы то ни стало выяснить причины того, чем руководствовалась эта женщина, затевая такую крупную игру против Висхожего, что заставило молодую женщину пойти на такой риск. Судя по всему, этой игре не один год, и брак с депутатом явно не был случайностью». «Ты хоть что-то к нему чувствовала?» – задал я интересующий меня вопрос, стоило кукле выйти из ванной. «Кому?» Вздернула она брови, явно удивленная моим вопросом. «К Тернову, или он был всего лишь пешкой в твоей игре?» Уточнил я, внимательно разглядывая ладное тело, завернутое лишь в небольшое полотенце. «Чувство не для меня, Хайсам», направляясь к комоду и взяв оттуда расческу, ответила Тина. «Я давно лишилась способности их испытывать, да и как можно чувствовать что-либо к такой мразе? Ты ведь сам знаешь, что он был за человек», спросила она, встречаясь со мной взглядом в зеркальце. «К таким, как Тернов, нельзя испытывать ничего, кроме омерзения». «А к таким, как я?» «Неизвестно почему», – спросил я. Ухмыльнувшись, она вдруг отбросила расческу и, обернувшись, окинула меня долгим взглядом. Двинулась обратно к кровати и уже было хотела залезть на нее, даже поставила одно колено на матрас, но зацепилась взглядом за кошку, все еще продолжающую вольготно лежать на мне. «Я бы тебе с удовольствием показала, как тебе отношусь, вот только твоя чертова кошка отбила мне все желание». Резко развернувшись, Тина покинула комнату, оставив меня с раскрытым от удивления ртом. «Это что, черт возьми, было?» «И что ты делаешь?» – спросил я с интересом, наблюдая за ее уходом. Освежившись, я побрел на кухню, чтобы обнаружить на ней настоящий погром. Тина стояла возле мойки, пытаясь что-то отодрать от сковородки и ругаясь как сапожник. Пыталась приготовить чертов завтрак, проворчала она, выглядя до умиления милой в своем недоговании от неудачного опыта готовки. Странно, но на кухне мы еще не были. Обычно я заказывал доставку, и мы ели то, что для нас привозили из ресторанчика. Сегодня же я просто-напросто забыл это сделать. «Ты что, не умеешь готовить?» – спросил я, разглядывая столешницу, на которой растекались неаккуратно разбитые яйца. «Представь себе, не умею. Обычно этим занимался Сергей», – закатила Тина свои синие глазки. Одетая в одно из купленных мной платьев, она реально выглядела как куколка, которую… Стоп. «Какой нахер Сергей? Кто такой Сергей?» – спросил я нейтрально, как мне казалось, но потому как взлетели вверх брови Тины, все же выдал свои чувства. «Успокойся, бугай». Она снова закатила свои глазки. «Сергей – это мой брат, младший», – пояснила Тина. «У тебя есть брат?» – удивился я. Честно говоря, я даже не задумывался о том, что у куколки могут быть близкие. Интересно, хоть что-нибудь из сказанного ею было правдой? Видимо, этот вопрос отразился на моем лице, так как Тина сказала. «Отвечу на любые твои три вопроса, если сумеешь накормить меня. Не хлопьями», – тут же добавила она. «На твое счастье, я умею готовить, куколка», – обхватывая ее за бедра и подсаживая за барную стойку, сказал я. «Хотя предпочел бы на завтрак тебя». Куснув ее напоследок за обнаженное плечо, вымыл руки и пошел к холодильнику, чтобы исправить неудавшийся омлет. «Почему ты не умеешь готовить?» – спросил я. «Мне казалось, что все женщины хоть что-то да могут сварганить. Впервые вижу, чтобы кто-то не справился с простой яичницей». «Это и есть твой вопрос? Серьезно?» – удивилась она. «Хочешь потратить один из трех на такую ерунду?» «Если спрашиваю, значит хочу», – сверкнул я глазами в ее направлении. «Не знаю почему, но мне хотелось забыть этим утром обо всем, кроме нас. Мне было не до готовки», – пожала плечами Тина. «Сначала реабилитация, потом обучение боевым искусствам. Сергей, хоть и младше меня на 2 года, всегда был более хозяйственным. Я мужчина в нашей паре. Порой я даже начинала думать, что мой брат гей», – неожиданно поделилась Тина, сбивая меня с мысли о ее упоминании про реабилитацию. «И что?» – с интересом спросил я, наслаждаясь тем, как загорелся ее взгляд. Горничная, что отсасывала ему под лестницей, опровергла все мои опасения. Фыркнула она, явно вспомнив какой-то инцидент. «Скромный 16-летка лишился девственности раньше меня, дождавшийся 19-ти. А вот эта тема мне уже не понравилась. Сама мысль о том, что к ней мог прикасаться, иметь ее другой мужчина, приводила в ярость. Как уже было, когда я увидел, каким взглядом смотрел на нее Бакар в клубе. Я даже сам не понял, каким образом очутился рядом с ними, покинув ринг». «И почему ты ждала?» – пытаясь держать себя в узде, спросил я. «Секс интересовал меня в последнюю очередь. И это был твой третий вопрос, кстати», – ухмыльнулась Тина, вводя меня в ступор. «Ах, ты ж маленькая засранка!» Понимая, что она меня одурачила, захохотал я, искренне позабавленный тем, как глупо попался на ее удочку. «Всегда держи ухо востро, хищник», – довольная собой подхватила она приготовленный мной тост. «Хищник?» – с интересом спросил я. «Ага, твое прозвище. И это четвертый бонусный вопрос. Вкусно?» – прокомментировала она, отправляя в рот второй кусочек омлета с грибами и помидорами. «Мог бы стать шеф-поваром, если бы не выбрал путь бандита». «Этот путь не выбирают, куколка, уж тебе ли не знать. Не думаю, что ты горела желанием становиться Зеной. Где, кстати, отыскала своего воина?» «Ты про Джеймса?» – спросила она, напрягшись. «Про него самого. Он ведь непростой мужик», – поделился я своими наблюдениями. «Непростой», – подтвердила Тина. «Бывший специальный агент, наемник и убийца, работающий на правительство США. Не ведающий страха и не боящийся умереть. Именно такую характеристику я получила из его досье». Делая глоток своего латте, закончила она. «Боюсь даже спросить, от кого ты получила это досье», – глотнул я свой черный кофе без сахара. «За деньги можно получить все, что угодно, Хайсан. Что ты слышал о бриллиантах, найденных 3 друзьями в Египте?» Отложив приборы и внимательно следя за моей реакцией, спросила Тина. «Это миф», – фыркнул я, совсем не воспринимая эти слова как шутку. «Не миф, более того, большая их часть находится у меня, Хайсан. Теперь ты понимаешь, что меня не одолеть».